Искус, наверное, в самом деле получился бы отличный мясник, если бы он не увидел сон, который повернул все по-иному. Страшный сон так напугал и без того боязливого Кусу, что после этого он не хотел даже глядеть в сторону мясной лавки. В ту пору, когда Куса учился ремеслу мясника, Ваня кишел калеками. Нельзя было пройти по улице, не зацепившись хоть за лохмотья нищего. На каждом перекрестке представлялись взгляду изуродованные шрамами лбы, вытекшие глаза или обрубленные у локтя руки, торчавшие из закатанного рукава, как голова и шея какого-то лишенного шерсти животного. Это были люди, искалеченные на войне. Где-то за горами, за долами, за девятью морями шла война, и Ваня участвовал в ней. Величайший из царей потребовал у Акаджадо войска, и тот, разумеется, не замедлил послать к нему людей. Долги положено платить. Один за другим отплывали из мелеющего, отдающего гнилью ванского порта корабли, битком набитые колскими воинами. И те же корабли привозили назад калек, а калеки приносили вести о войне. Ушедшие от войны живыми, изувеченные, но спасшиеся от смерти ванские воины — пододвигали к себе обрубленными по локоть руками чаши с вином, подаяние милосердных горожан, и рассказывали, рассказывали без конца. Возможно, они даже радовались и гордились тем, что их рассказы наводят страх на ванцев. Пока у коллег находились слушатели, они не чувствовали себя обособленными, потому что не было никакой разницы между ними и их слушателями. Те и другие были под стать друг другу. И действительно, какое могло иметь значение, кто чем изуродован, мечом или страхом? Так продолжалось довольно долго, до тех пор, пока в один прекрасный день не убрали разом всех калек. Калеки исчезли, но рассказы их не забывались. Сон, который привиделся Кусе, был навеян рассказами у вечных воинов. В этом сне Куса как бы уже стал мясником, мечта его исполнилась, и он добрался до вожделенной, иссеченной топором мясницкой колоды. Но с колоды этой сыпались в корзину человеческие руки, ноги и головы. Едва протерев поутру глаза, Куса, бледный как смерть, побежал к Фушиане и объявил, что бросает избранное им ремесло. Ноги его больше не будет в этой лавке. «Да знаешь ли ты, как ты уже близок к цели!» Искренне огорчился Фушиане. Он считал, что Кусе осталось быть считанные дни учеником, что еще немного, совсем немного, и Куса станет достойным продолжателем его дела. Но Кусу обуревал страх. Он не мог ни минуты оставаться в лавке мясника. От одного вида, изрубленной топором и лоснящейся от жира колоды, ему делалось дурно. На короткое время Куса вообще спрятался от жизни. Он был болен страхом. Ему нужны были тишина и покой. Он хотел угреться в постели и хорошенько пропотеть, чтобы эта проклятая хвороба хоть частично, если не полностью, вышла из него. Теперь он проводил целые дни в мастерской у Фарнауза. Стук молотка и скрип резца успокаивали, расслабляли его, навевали ему смутные грезы. Куса с самого начала не одобрял занятия своего дяди и сейчас по-прежнему не считал его делом достойным мужчины. Но в этом наспех сколоченном, щелистом дощатом сарае он чувствовал себя спокойно и забывал о своих страхах, потому что у Фарнауза были широкие плечи и молоток в руках. Фарнауз пристроил свою мастерскую к сараю, служившему попине красильней. Любовные письма, которые некогда его отец присылал его матери, он выстроил в ряд вдоль стены и одну за другой высекал из этих каменных глыб собачьи головы. Эту мастерскую соорудил Фарнауз после своей неудачи и с тех пор не выпускал из рук резца и молотка, словно таков был приговор, вынесенный ему как потерпевшему поражение — сидеть всю жизнь, не поднимая головы, и тесать камень. И Фарнауз безропотно отбывал наказание. Надписи, неуклюже нацарапанные грубой рукой у Хейру и вопиявшие о вечной любви, о головокружительных страстях, постепенно крошились, стирались и бесследно исчезали под резцом Фарнауза. Резец высекал снопы искр, глазницы, брови и плечи Фарнауза заносило серой каменной пылью. Фарнауз уже изваял несколько пёсьих голов, и все они напоминали Цугу. Если бы Куса был постарше, и ему довелось в свое время видеть собаку Фарнауза, он без труда заметил бы сходство. Фарнауз и сейчас высекал голову Цуги. Таков был его замысел. Но перед самым завершением работы он на мгновение остановился, опустил молоток, вытер тыльной стороной руки глаз, засоренный пылью, и остановился, пораженный перед своим изваянием, чуть ли не разинув рот от изумления. На него смотрела каменная Ино. В волнении Фарнауз растерянно глянул на Кусу, потом наклонился к изваянию и сдул каменную пыль, забившуюся в уголки глаз и рта. «Эту девушку я, кажется, знаю», — сказал Куса. Это еще больше взволновало Фарнауза. Он испугался Кусы, сына своей сестры, невольного соглядатая, который застиг у него в мастерской прокравшуюся туда Ино. Из каменной глыбы выскользнула Ино, пробилась сквозь толщу каменной оболочки, и вот все же пришла к Фарнаузу, а он встретил ее при свидетели. Нет, нет, никто не должен был знать, что существует другой мир, особый мир, в котором Фарнауз и Ино встречаются, как прежде. В этом мире время не было четко разграничено. Минувшие дни и события разных дней разрешались там в произвольном порядке. Зато каждый день и каждое событие обладали там своей первоначальной явственностью и подлинностью. Мир этот, мир мысли, был невидим и неприступен для посторонних больше, чем любой сказочный мир. Но Фарнауз все-таки испугался — Точно кто-нибудь мог наложить запрет на мысль, отнять у него то, что было заключено внутри его существа —